обо всем, это просто картинка. На пленке мелькают огни вечеринки. Мечтает о счастье расцвеченный город. Когда будут титры, надеюсь, не скоро. Скользим по экрану расслабленным взглядом. Как будто мы вместе, как будто мы рядом. Сначала полюбим, потом потеряем. Когда будут титры, так и не узнаем. Все скоро закончится, в зале станет темно. Кадр за кадром, момент за моментом. Мы даже не знали, что кончилась лента. Сначала до точки, с нуля до предела. Когда будут титры, какое надежда.